«Дихтунг. Поэзия и правда», так называется автобиографическая книга Гёте, не расходится. И у него есть дихтунг, и тоже есть лишь личная форма правды. Поэзия у Пушкина, у Льва Толстого и у всех русских классиков есть дыхание правды. Всякое великое произведение искусства содержит, кроме всего, исповедь художника в том, как он, достигая правды своей картины, преодолел в себе давление жизненной лжи. Правда колет глаза, сказать по правде очень трудно, и в то же время обойти ее очень легко. При одном условии, что ты-то ее обойдешь, но в будущем когда-нибудь непременно за тебя поплатится невинный. Правда приближается к человеку в чувстве силы и является в момент решения бороться. Бороться за правду, стоять за правду. Не всякая сила стоит за правду, но всякая правда о себе докладывает силы. Бессильный человек ничего не может сказать о правде и чувствует ее где-то очень далеко от себя, а ведь есть же где-то правда на свете. Правда любит селиться в деле. Не всякое дело есть правда, но правда живет всегда в деле, и если даже явится правда в красоте, то такая красота всегда бывает действенной. Никакой правды не бывает без выдумки. Напротив, выдумка спасает правду. Для правды только существует выдумка. Правда без выдумки, как самолет без горючего. Правда лежит, когда же нальют горючего, то правда летит, пересекая меридианы и полюса нашей планеты. Вот так и жизнь моя собственная. Если рассказать все по чистой правде, никому не интересно. Если же к этой чистой правде прильют некое горючее, то каждый поднимет свою голову вверх и поглядит на мой самолет. Мне кажется, что правду какую-то собирали люди от века веков, но горючие правды живой содержатся во мне самом, и что это горючее, скорее всего, и есть я сам. И по правде сказать, это значит непременно от себя самого и от чистого сердца. Правда — это общая совесть людей, а вымысел — это за что я стою. Это новое, небывалое. Внутри сказки все мы понимаем, таится правда, но если сказку сломаешь, как игрушку дети ломают, то правды не найдешь. Слово «правда» делается всеми человеческими и нечеловеческими правдами и неправдами, а не тобой одним. Туда, где складывается у людей правда, мне кажется, я спешу. Спешу и кричу: «Погодите, погодите, возьмите меня!» И так всюду, мне кажется, все делают правду, а каждый из нас непременно спешит, каждый нужен для всех, и все нужны для каждого. Поэзия бросает лучи света во все стороны, и один из них проходит сквозь правду и освещает ее изнутри. Такая правда редко и светит для всех наравне со светилами, а искусство такого художника является личным его поведением.